пропада, как говорит, что иногда мы видим, что в наше общество в основном приходят мужчины, имеющие достаточно большой опыт сексуальной жизни, особенно на Западе, да и в России это сейчас очень распространено. В прошлые времена каким-то образом все-таки это не поощрялось. Но на Западе, вы знаете, Запад всегда идет впереди в своей сексуальной революции, в своей свободе сексуальных взаимоотношений. Даже во времена советской власти, так называемой советской власти, это не так поощрялось. Я помню даже в мою бытность, когда люди разводились, на работе их критиковали. Помните, да? Вы помните, как это было? На работе их критиковали, даже где-то как бы... Это становилось обсуждением целых коллективов, собраний даже порой. Вот что, мол, такой-то наш работник или работница решили развестись. Вмешивался там правком, завком, так сказать. Да-да-да. Местком там эти все. Комсомол. И, короче говоря, это, конечно, целый цирк, но в любом случае... Я помню, на моей памяти, это значит на памяти многих людей. На памяти многих людей это было, что это не совсем как бы поощряется в обществе. И поскольку мы находимся во власти общества, во власти взаимоотношений, то, несомненно, мы тоже где-то внутренне получали такое ощущение, что это не совсем правильно, не совсем хорошо. Более того, я помню, даже если вы по служебной лестнице решили продвигаться, если вы разводитесь, то вас даже, в общем-то, да, по-моему, насколько я помню, да, могли сместить с какой-то должности или могли не дать роста. То есть в обществе это не поощрялось. И как бы такие моменты, как разводы там или что-то еще, не поощрялось. Но так или иначе, мы видим, что это... Сексуализация является признаками отсутствия традиций, отсутствия какого-то определенного знания. Так или иначе, люди приходят с большим сексуальным опытом, и практически они не в состоянии пока заменить какие-то вкусы, кроме сексуальной жизни. И какое-то время они держатся, какое-то время они пытаются удерживать свои чувства от их объектов. Каким образом? Порой, когда нету знания, это приходится делать усилиями, силой воли. И долго это не проходит. То есть человек нуждается в какой-то более экстремальной ситуации, чтобы не действовать таким образом. Но даже такая экстремальная ситуация, она не позволяет удерживать живому существу свои чувства. Поэтому мы знаем, что даже Шрила Прабхупада говорил, что в местах, допустим, лишения свободы, люди все равно вступают в половые взаимоотношения. В разных закрытых организациях и так далее. То есть у людей есть естественная потребность. Мы говорим четыре потребности. Это еда, сон, секс и оборона. В любом случае сексуальная жизнь является потребностью организма. Потребностью деятельности живых существ. И поэтому не каждое живое существо способно, даже понимая эти вещи, оградить себя от сексуальной жизни. От грубой сексуальной жизни, также от тонкой. Потому что люди уже получили вкус, определенный вкус. И до тех пор, пока они не получат какой-то более высший вкус, им очень сложно действовать. Поэтому они сдерживают свои чувства. Сдерживают свои чувства. Также мы знаем, что во многих религиозных системах и также в любой закрытой организации процветает разгул гомосексуализма, разгул, так сказать, механических половых актов и так далее. То есть в любом случае, в Ведах говорится, что это в любом случае это половой акт. Как бы он ни совершался с партнером или без, или с равнополым, или, так сказать, там есть некрофилия с мертвым, с животным, там, кстати, куча-куча всего. Некрофилия, зоофилия, педофилия. Так, кстати, все это также в шастрах описывается. Причины этой деятельности, каковы последствия этой деятельности и как, по крайней мере, изменить свое сознание, то есть узнать, по какой причине со мной это происходит и что делать. И в соответствии с этим даются разные ритуалы, когда человек видит, что это не поощряется обществом, не поощряется внешней средой, но также есть еще внутренняя среда. Итак, мы начинаем говорить о каких-то внешних моментах жизни. И очень сложно удерживать свои чувства от объектов, если эти чувства особенно не заняты. Занять чувства или органы чувств – это еще не значит занять чувства сами. Занять ум – это не значит просто повторять «Хари Кришна, Хари Кришна». Говорится, Кришна говорит «Манману пхава мат бхакто мадьяджимам намаскуру» – «Думай обо мне». Это занять ум, думать об этом, размышлять об этом. И думать и размышлять означает, что это? Медитировать. Думать, размышлять. То есть занять свой интеллект и свой ум. И это очень сложно. Поэтому какое-то время человек достаточно успешен в духовной жизни, но потом он вдруг прекращает подчиняться. Мы видим это. И в йога-сутре Патанджали описывается, это особенно происходит, когда человек достигает половой зрелости. Он сравнивает это с гурукулятами. Что когда дети еще не достигли половой зрелости, они очень послушны. Очень послушны. Но как только они достигают половой зрелости, у них сразу пропадает желание к обучению. То есть вызывает сексуальная потенция, вызывает такое действие, которое не позволяет очень хорошо сконцентрировать свой ум, сконцентрировать свои чувства и очень ясно видеть свою цель. Это является следствием полового созревания. Когда дети созревают в половом отношении, к ним уже другие совершенно подходы нужны, совершенно другие взаимоотношения выстраивать. Но до половой зрелости их можно, в общем-то, психологически подавить, их можно даже физически наказать. Это работает все. Это все работает. И описывается в ведической литературе, как только ребенок созревает в половом отношении, как родители теряют с ним контакт. Если они не понимают этих тонкостей, что сейчас его ум совершенно по-другому мыслит. Он будет совершать совершенно иные действия. И первое, в чем это выражается, в неповиновении. Половое созревание выражается в неповиновении. Также мы видим, что в наших взаимоотношениях, когда человек искусственно сдерживает эти все моменты, каким-то образом пытается так называемым внешне следовать, то есть внешне органы не позволяют органам, но само чувство остается. И все, говорится, чувства, как реки стекаются в океан, так и все чувства стекаются куда? В ум. И ум начинает испытывать разные беспокойства, разные картины рисуются. Человек начинает испытывать проблемы. Многие наверняка из вас имеют опыт, когда читаешь джапу разные, могут сексуальные мысли начать вдруг приходить ни с того, ни с сего. И это не приходит сразу, в первый год даже там деятельности. На второй год иногда начинается. Или у кого-то раньше, у кого-то позже, в зависимости от нашей деятельности, от нашей кармы, от нашего понимания, как надо это делать, от нашей квалификации в прошлом, от нашего желания в настоящем, от нашей деятельности в настоящем, с чем мы соприкасаемся в течение дня, каковы наши устремления, каков наш вкус к этому, развили мы к этому вкус или нет. Иногда бывает, что в сексуальной жизни человек даже не знает своих сексуальных потребностей, поскольку он мало соприкасался с этим, и у него нет такого ажиотажа по поводу сексуальной жизни. Но стоит ему чаще начинать это делать, как объясняется в шастрах, сексуальная жизнь подобна чесотке. Чем вы ее больше чешете, тем зуд он увеличивается. Поэтому говорится, что когда вы удовлетворяете вожделение, в шастрах говорится, когда живое существо удовлетворяет вожделение, то оно еще только что, еще больше разгорается. Также женщины и мужчины, когда они не получили достаточно такого яркого, что ли, сексуального опыта, он еще их так сильно не тревожит, хотя потенциально у них есть эта потребность. Но она выражается по-другому. Если мы говорим грубо, у кого-то грубо выражается, то у каких-то людей эта сексуальная потребность, она не разожглась в грубом варианте, она переходит в тонкие проблемы, в разные тонкие проблемы. Помните, это желание богатства, в первую очередь описывается, очень, очень сильно хочется денег, так сказать, в какой-то одежде, там, ну что-то, в общем, желание богатства. Потом желание выделиться из общей массы, то есть желание, так сказать, показаться каким-то образом. Допустим, вот иногда женщины громче поют, чем другие. Бывает, когда сексуальные проблемы охватывают, женщина начинает горлопанить громче всех или в ладоши хлопать громче всех. Это указывает на то, что у человека есть сексуальные проблемы. Но он не замечает, что он, допустим, хлопает громче, чем там 20 человек стоит, он хлопает громче, чем все 20 человек. Или поет так очень странно, что выделяется. И человек не замечает этого, как Агнитхра, охваченный вожделением, он также не замечал, что он сейчас как болван себя ведет. Что он потерял всю смысл, цель всего. Говорится, когда человеком охватывает вожделение, вы помните, все, что он говорит, бред, все, что он делает, безумие. Все, к чему приводит это, лишь он сокращает свою жизнь. Итак, в шастрах описываются эти признаки вожделения, и мы их как бы обобщаем в эти цитаты. Все, что говорит бред, все, что делает безумие, все, к чему это приводит. Он сокращает лишь свою жизнь. Что значит сокращает жизнь? То есть жизненный воздух предназначен для того, чтобы живое существо смогло осознать свою духовную природу, называется брахман, или подняться до знания. Знанием называется гьяна. Итак, сначала живое существо должно осознать свою природу, что я есть душа и есть материя. И второй уровень называется вигьяна, мои взаимоотношения со сверхдушой, с высшим духом. Вигьяна – это мои взаимоотношения с Богом. Гьяна – это осознание себя душой.